Глава 14. Дворец принца Аймора располагался не в самой столице королевства Мандол, а чуть в стороне и больше напоминал огромный загородный особняк в окружении парков и полей с цветами. Насколько я понял, поля возле него засадили разными цветами специально к приезду принцессы Розалии. Встречали принцессу и принца восторженно и торжественно. Уж не знаю, то ли народ выгнали на улицы насильно, то ли они действительно были рады видеть будущих молодоженов, но все улицы, по которым следовал почетный кортеж, были заполнены разумными. Вот тут-то я и осознал, насколько сложно приходится телохранителям знатных особ. Год назад мне было бы все равно на цветы, летевшие в сторону кареты Розалии и Аймора, но теперь каждый такой бросок заставлял меня нервно дергать глазом даже Вирти. Мне казалось, что это не цветы летят, а что-то опасное и, возможно, смертельное. А эти резкие и неожиданные движения рук и тел в толпе? Вот как гвардейцы охраны могут спокойно шагать рядом с каретой? В общем, это путешествие до личного особняка принца умственно совершенно вымотало меня. Все-таки я не был профессиональным телохранителем, и тем не менее, даже в особняке мне что-то не давало покоя. Что-то было не так. Не знаю, что именно, но тревожное чувство опасения за жизнь своих учеников не давало расслабиться сознанию. А еще только тут я полностью осознал, насколько сильно привязался к озорной и энергичной девчонке с милой улыбкой и взрывным характером с именем Розалия. Да и насупленный и серьезный Аймор с резкими перепадами поведения от очень взрослого и умного парня до детской непосредственности и смешной наивности в любовных делах перестал для меня быть посторонним человеком. За год они стали чем-то большим, чем просто объектами для охраны моим телом. Сам не замечая, я уже давно активно вмешивался в их обучение, иногда чуть ли не полностью перехватывая управление тела на себя. Порой мне безумно хотелось поговорить с Аймором или ответить на жалобы Роз, которые она в очередной раз обрушивала на меня. Я жалел этих, по сути, одиноких детей, у которых кроме друг друга не было никого. Все подруги и друзья приторно лгали, стараясь сблизиться с ними только ради одной и той же цели. А Айм и Рос, несмотря на свой юный возраст, это прекрасно понимали. Их родителям, в сущности, было наплевать на то, как растут их дети. Они считали, что подарки и деньги, а также полная вседозволенность – это идеал воспитания, искренне пребывая в уверенности, что дети ценят и понимают их любовь. А ведь детям нужно общение и участие в их жизни. Разве не дико, когда лучшим другом для обоих стал молчаливый охранник в виде меня? Им просто не с кем было поделиться своими проблемами и переживаниями. Родители их не слушали, а другие внимательно выслушают, но потом используют эти знания против них. Наверное, только их общение друг с другом не позволило обоим скатиться в бездну эгоизма и самовлюбленности. Пока остальные аристократы из-за подобных проблем падали в глубины интриг, Рос и Айм оставались все еще нормальными подростками со своими интересами. Рос, кроме того, помогла ее увлеченность музыкой, а Айм был поглощен исследованием всего нового, до чего мог дотянуться. Я же со своей стороны пытался хоть как-то помочь обоим, что в моем положении было сложновато. От самого глупого шага в моей жизни меня останавливал Зак, вовремя появляясь и напоминая, для чего я тут. Хотя все чаще стал задумываться, а не послать ли мне эту систему к черту. И, возможно, если бы не постоянные разговоры с Кимом, я бы так и сделал. Да, глупо и безответственно, но это мое желание, и оно мне нравится. Однако Ким был прав. Если мы не отразим атаку пришельцев, то моих учеников постигнет та же участь, что и всех. Так что пришлось взять себя в руки и продолжать стойко выполнять свою задачу с надеждой, что в Академии будет ситуация лучше. Свадьба Рос и Айма была назначена на первое число первого летнего месяца, то есть через 5 дней. Но их уже сейчас по местным правилам поселили в комнаты напротив друг друга, что лично мне упрощало работу. Тревога с каждым часом увеличивалась, хотя оснований для своих чувств я не мог найти. Проверил весь особняк, даже разместил жучков у всех подозрительных аристократов, но ничего нового не услышал. Одно хорошо, обнаружил местную библиотеку. Кажется, тот, кто жил до Айма в этом особняке, очень сильно увлекался созданием артефактов. Если я правильно понял, это прапрадед Айма. В общем, его предок, кроме того, что увлекался артефактами, был тем еще параноиком. В стенах, потолке, дверях и даже в деревянных стойках личной кровати Айма находились скрытые артефакты. Правда, судя по всему, о наличии этих артефактов никто из местных не знал. Многие остались уже без капли магической силы, но имелись и те, что в любой момент можно использовать. Назначение у них оказалось весьма разноплановым. От атакующих до оборонительных и даже пространственных. Что именно каждый из артефактов делал, я узнал после того, как обнаружил в тайнике личный дневник давно уже погибшего предка Айма. Там же находилось описание принципа работы каждого из устройств. Когда до свадьбы остались сутки, я впервые получил подтверждение своим подозрениям. Ночью в особняк проникли посторонние. Сначала я решил, что это убийцы, но они не стали даже близко подходить к покоям моих учеников. Просто разместили какие-то артефакты на нижних этажах особняка и покинули его, скрывшись в ночи. Часть этих устройств я успел уничтожить с помощью дронов, но часть сработала, выпустив какой-то газ. Судя по анализу, это был аналог усыпляющего вещества. Из-за того, что часть я уничтожил, до верхних этажей газ не поднялся, однако вся обслуга и стража первых этажей уснули. Я ожидал атаки и готовился к бою, но ошибся. До рассвета так ничего и не произошло. А вот рано утром особняк покинула личная охрана принца и принцессы. Просто собрались и уехали. В этот момент я уже хотел нарушить свое собственное правило и все же вмешаться, однако меня опередил личный наставник принца Аймара. Он необычайно спокойный и уравновешенный маг второй степени, уже солидном возрасте, сейчас словно ужаленный ворвался в комнату Кайму и разбудил принца, тут же потащив его в сторону покоев Рос. Он хотел разбудить ее, но моя мрачная фигура преградила ему путь. «Принцесса в огромной опасности!» – произнес маг, глядя прямо на меня. «Нужно немедленно ее разбудить!» «Наставник, вы что, забыли, что стражу безразличны все ваши просьбы?» — буркнул Айм, все еще не до конца проснувшись. «И вообще, что происходит? Что за опасность?» «Нужно срочно разбудить ее высочество!» Обеспокоенно осматриваясь, уверенно сказал маг. Причина его беспокойства была понятна. Я зафиксировал сразу 20 проникновений в особняк. Сейчас эти нарушители двигались в нашем направлении, обходя со всех сторон. «Уважаемый Шендо Охара, возьмите себя в руки!» – раздраженно произнес Аймар. «И объясните, в конце концов, что тут происходит?» «Нет времени!» – нервно ответил тот, но тут появились нарушители с обоих концов коридора, от вида которых маг вздрогнул и обреченно добавил. «Кажется, я опоздал!» Итак, 10 магов с одной стороны, полностью вооруженных и обвешанных амулетами, и 10 с другой. Еще трое сейчас возле окна принцессы. Через пару секунд проникнут в ее комнату. Расчет понятен. Пока я отвлекусь на этих троих, эти 20 успеют ликвидировать Аймара и наставника. Что ж, пора взять ситуацию в свои руки. Принц Аймар де Кушейн, несмотря на свой юный возраст, считал себя неглупым подростком. Но сейчас, когда его предсказания сбылись, он растерялся. К тому же он, как и его отец, рассчитывал, что их попробуют устранить уже после свадьбы. Собственно, к этому варианту они готовились уже давно. Хотя старший брат принцессы Рос весьма уверенно заметал следы и скрывал подготовку к перевороту, но и их тайная служба недаром ела хлеб. Вот только они ошиблись. Все-таки Ульрио оказался куда хитрее, чем они предполагали. Особенно раздражала собственная ошибка. Они хотели заменить личную охрану Ульрио как раз за пару дней до нападения, чтобы он ничего не успел поменять, но сыграли этим только на руку врагу. Теперь у предателей было законное оправдание своим действиям. Получив приказ о смене поста, они просто-напросто на 3 часа раньше покинули пост, не дождавшись смены. Но кто потом будет выяснять эти мелочи? Лишь в одном они ошиблись. Наставник Шен оказался непричастным и, как сейчас видел принц, был магом, преданным короне. Вот только уже поздно. Против 20 боевых магов у них нет и шанса. Успея не разбудить принцессу и, возможно, со стражем у них могли появиться шансы выжить, но сейчас он даже не будет вмешиваться, а приказать ему может только Рос. «Служба вашему высочеству для меня была честью», — мрачно произнес наставник, готовясь к бою. Аймар с раздражением осмотрелся и тут же изумленно замер на месте. Элитный страж, что до этого стоял незыблемой глыбой у двери покоев принцессы, сделал шаг вперед. Сам, без приказа. Айм был точно уверен, что Рос еще спит, иначе тут уже было бы более чем шумно. Замер на месте не только принц, но и его наставник, и даже нападавшие. В комнате Рос раздался звон разбитого стекла, и у Айма ёкнуло сердце. Только не Рос. Он и сам себе никогда не признавался, но эта девчонка нравилась ему с детства. Даже сейчас он переживал за нее больше, чем за собственную жизнь. Возможно, все эти эмоции вместе так сильно повлияли на Айма, что он перешел на другой уровень концентрации сознания, сам того не понимая. Стремительное движение руки стража в сторону дубовой, защищенной магией двери в покое принцессы, он видел как медленное и неспешное. Из руки стража вырвалась некая сила, что всей своей мощью снесла дверь, словно она была из бумаги. А из руки стража уже стремительно вылетели еще три каких-то предмета, устремившись в комнату Рос. Концентрация принца в тот же миг спала, все вернулось в норму, и его уши заложило от звука близкого удара по двери. Он как будто со стороны смотрел, как в комнате Рос падают сломанными фигурами трое магов, одетых в черную броню наемников. Видел, как с кровати вскакивает Рос с ошалевшими глазами, осматриваясь вокруг. Айм даже успел покраснеть от увиденной картины. Девушка в ночнушке, что весьма откровенно открывала взору ее очаровательные ножки и плечи, заставила принца нервно сглотнуть. Но тут же новые обстоятельства отвлекли его внимание от соблазнительной картины. Рывок стража, только что еще стоявшего рядом с ними, лишь волной воздуха откинул принца к стене. Черная фигура с двумя мечами ворвалась в ряды десятерых магов, словно ангел смерти с кровавыми брызгами вокруг, ибо две головы нападавших уже летели отдельно от их тел. Не спасла их ни активная защита, ни заклинание, что они уже успели активировать. Все эти барьеры воздуха и ледяной ветер мешали стражу, как мошкара может помешать тигру. Нападавшие с другой стороны не растерялись и бросились вперед на оставшихся без защиты принца и наставника. Их разделяло буквально 20 шагов. Наставник поставил самый мощный щит, на который был способен, а принц на автомате добавил еще и свой. Но магия 10 магов-наемников смела их щиты без особых проблем. До тех, кто хотел убить Айма, оставалось уже буквально 3 метра, а их мечи уже стремились проткнуть изумленного принца, который до сих пор не мог поверить в реальность происходящего. Все казалось нереальным и неправильным. Он не мог умереть здесь и сейчас. Словно отозвавшись на его мольбу, мимо что-то стремительно пролетело, и двух наемников, что бежали впереди всех, в буквальном смысле этого слова, размазало по стенам. От силы удара руками стража оба тела со странным чавкающим звуком столкнулись со стеной, а из их тел, покрытых доспехами, брызнула кровавая каша. Следующих двух страж, недолго думая, припечатал к полу в каком-то невероятном пируэте, увернувшись в воздухе от заклинаний и ударив противников ногами сверху вниз. Дальше глаза Айма уже не успевали следить за движениями стража, столь стремительно они были и практически не видны взору. Вдруг страж резко развернулся и выбросил с двух рук оба меча в сторону Айма. Побледневший принц, полностью покрытый брызгами чужой крови, видел, как они приближаются к нему, словно в замедленной съемке. Он успел уже проститься с жизнью, но тут оба меча пролетели буквально в нескольких сантиметрах от его ушей. Кажется, он даже смог увидеть странный узор на их лезвиях. «И как только я раньше не замечал этого узора», — отстраненно пронеслось в голове у Айма. Время вернулось в норму, и позади принца раздались два удара. С полной прострацией в мыслях и взгляде Аймар посмотрел назад. И уже не удивляясь ничему, отметил, что, оказывается, страж не успел добить всех с другой стороны. И те двое, что остались в живых, только сейчас погибли, лишь пары метров не достигнув его и наставника. Возвращая свой взор обратно в сторону стража, принц мельком глянул на бледного и испуганного старика. Ни разу еще Айм не видел на лице всегда спокойного и уверенного наставника столь богатый набор эмоций. Кажется, не только ему было страшно от увиденного. Между тем раздался еще более сильный звук удара, заставив принца вздрогнуть и бросить взгляд в сторону стража, который чистой силой медленно продавливал абсолютно магический щит одного из двух оставшихся в живых наемников мага. Второй в это время висел на вытянутой руке стража, безуспешно дергаясь в мертвой хватке, что сжимало словно тиски его горло. Хруст шеи этого человека заставил вздрогнуть принца, а последний наемник с упорством безумца бросил даже свои жизненные силы на щит в последней попытке хоть как-то остановить неумолимо приближающуюся руку своей смерти. Вот только вторая рука изгоя уже была свободна, и стремительный удар разорвал последние ошметки щита, вонзившись прямо в голову наемника, отчего та просто-напросто оторвалась с противным звуком от тела, остановившись только после того, как встретила препятствие в виде стены. Голова наемника, словно мячик, упав на пол, слегка подскочила и покатилась в сторону лестницы. Принца, наконец, настигли все пережитые эмоции, выразившись в рвотных спазмах. Его вырвало прямо там, где он стоял. Айм с трудом смог удержать свое тело на месте, упершись одной рукой в стену. Ему было плохо от всего, что он сейчас увидел. Очень плохо. От ощущения руки наставника, что поддерживала, не давая упасть, принцу стало легче. Но ему даже не хотелось думать, как сейчас плохо Рос. Даже пребывая в столь печальном состоянии, он слышал тихие истеричные всхлипы, которые раздавались из комнаты принцессы. «Надо бы пойти и поддержать ее», — подумал Айм, пытаясь привести свои мысли в порядок. Все получилось даже лучше, чем я рассчитывал. Щиты и амулеты этих наемников оказались не такой уж и большой проблемой. Правда, в одном месте я чуть не проморгал нападение на Айва, но это уже были мелочи. Всех наемников удалось уничтожить буквально за пару минут. Правда, вот кое-что я не учел. Все же обрывать контроль разума не стало, а потому воздействовал на тело только с помощью духовной силы. Что привело к не очень приятным последствиям. Во-первых, слишком кроваво и прямолинейно действовало мое тело без моего участия. Во-вторых, магия наемников оказалась сильнее, чем я предполагал, отчего в моем бренном теле появилось несколько ненужных дырок. Наниты уже вовсю латали ранения, но в ближайшее время лучше избегать повторных сражений, пока не затянутся повреждения. По оценке Зака, это займет около 2 суток. Айм освободил свой желудок от всего лишнего, что, в общем-то, естественно. Все же я тут устроил то еще кровавое месиво. При поддержке наставника принц побрел в комнату Рос. Той хватило для истерики и того, что она увидела из своей комнаты. И когда только успела спрятаться под одеяло на кровати, там она тихо плакала, с испугом наблюдая за тем, как весь облитый кровью к ней идет Айм. А вот дальше произошло то, чего, по-моему, никто не ожидал. Эта еще недавно испуганная девчонка вскочила как ошпаренная и словно метеор устремилась с криком к Аймару. «Ты ранен?» «Нет, я...» Слабо пытался сопротивляться Айм. «Где?» — воскликнула Рос в панике, осматривая парня. «Спокойно!» — резко рявкнул наставник, наконец придя в себя. От его голоса оба подростка замерли на месте. «Все с ним в порядке, а вам, ваше высочество, стоит все же одеться!» А этот наставник явно не промах. Одной фразой моментально снял напряжение и панику. Теперь уже Рос и Айм, отвернувшись друг от друга, покраснели, как 2 помидора. Вот только лукавый и быстрый взгляд Рос слегка испортил впечатление об ее скромности. Ей явно понравилась реакция парня на ее вид. «Думаю, у нас есть время, чтобы привести себя в порядок», — уверенно сказал наставник, строго глядя на обоих высочеств. Приведение в порядок заняло максимум 5 минут. Когда нужно, Рос, как и любая девушка, умела быстро и оперативно собираться. Ну а Айм и так мигом очистил себя магией под одобрительные взгляды наставника. Правда, взглянув на то, во что оделась принцесса, выйдя из своей второй комнаты, старик тут же отправил ее назад, сказав, что платье для дороги не подойдет. Так что пришлось Рос переодеваться в свой дорожный брючный костюм. Наконец, когда все были готовы для разговора, наставник предложил присесть на диван в комнате принца. Пока оба подростка переодевались, маг успел быстро убрать трупы подальше. По сути, он их просто сбросил в окно, а основные следы крови смыл магией воды и быстро проветрил с помощью магии воздуха. Да еще и не забыл подсушить все магией огня. Сразу видно опытного человека. И чего он только испугался до этого? «Что происходит и чего мы ждем?» Тут же спросила Рос, требовательно уставившись на наставника. «И почему не работают амулеты связи?» «У нас нет времени на ответы». Хмуро ответил тот. «Позже оно появится, если выживем, но сейчас нужно сделать совсем другое. Если вы не заметили, то весь особняк закрыт высокого уровня магии щита, а под нами происходят завихрения силы очень большой мощности. Если я правильно ощущаю ее отголоски, то минут через 10 от особняка ничего не останется. У нас есть только один шанс на спасение, и то не факт, что оно удастся». «Что вы такое говорите?» – возмутилась Рос. «Нам просто нужно выйти, и тут же наша охрана все возьмет под контроль». «Где ты видишь нашу охрану?» – с сарказмом спросил Айм. «У нас тут переворот, и наставник прав. Тот, кто это затеял, не остановится ни перед чем. Ему нужно, чтобы мы оба погибли». «Хм, а принц оказывается в курсе событий. Интересно, откуда?» «Кто? Зачем?» – тут же спросила Рос, не понимая, что происходит. «Я потом расскажу. Наставник, о каком шансе вы говорили?» Отмахнувшись от вопросов Рос, обратился к магу Айм. Если бы он увидел, каким взглядом наградила его обиженная девчонка, то, наверное, тысячу раз подумал бы о разнице между смертью и мстительной принцессой. «Это очень опасный шаг, и, возможно, спасение окажется хуже смерти», — неуверенно произнес наставник. «В общем, есть метод, как освободить сознание изгоя от воздействия магии разума, вернув ему собственное «я». От этих слов Айм вздрогнул, с опаской посмотрев в мою сторону, а Рос недоуменно уставилась на мага. «А разве он нас первыми тут же не уничтожит?» — весьма логично предположила Рос. «После того, что я сегодня увидел, возможно, что и нет», — задумчиво глядя в мою сторону, ответил наставник. «Вы думаете, это он сам принял решение нас защитить?» — поинтересовался, тут же догадавшись, о чем речь, Айм. «А есть другие варианты?» Грустно ухмыльнулся пожилой маг. «Вы о чем?» – недоуменно спросила Рос. «Твой страж без приказа атаковал наемников, что ворвались к нам», – ответил Аймар. «Ну так он просто обязан защищать. Видимо, пришел к выводу, что так эффективнее всего спасти мою жизнь», – возразила Рос. «Возможно, и так», – покивав, согласился маг. «Но возможно, что и не совсем. Уж очень спорное решение. В любом случае, это единственный шанс». «И что он сможет сделать?» – ехидно спросила Рос. «Или вы думаете, что он сможет пробить этот ваш щит?» «Не знаю, но думаю, что его возможности намного выше того, что мы видели раньше», — спокойно ответил наставник. «Это да», — передернув плечами, согласился Айм. «Ты бы видела, что он тут устроил в коридоре. Хотя нет, лучше этого тебе не видеть». «Да мы и так все видели, что он может», — пожав плечами, произнесла принцесса. «Поверь, не все», — многозначительно возразил Айм. «Во время наших тренировок он даже четверть своих сил и возможностей не использовал. Все-таки наставник был прав, мы сами не понимали, с какой силой игрались в игры». «Я, конечно, рад, что вы наконец осознали степень опасности, но напомню, времени у нас очень мало», — сказал наставник с легкой усмешкой. «Ну хорошо», — вздохнув, произнесла принцесса. «Я согласна», — после чего пристально посмотрела на принца. «Айм, ты уверен, что другого варианта нет?» «К сожалению, наставник прав, другого варианта нет», — твердо ответил Аймар, посмотрев прямо в глаза Рос, отчего девушка, смутившись, отвела взгляд. «Тогда вам, ваше высочество, нужно будет сделать следующее заклинание». Пока наставник рассказывал метод освобождения моего разума, я обдумывал ситуацию. «Освободиться я могу и без него, а вот дальше-то что?» «Щит, который нас окружал, я сокрушить не смогу». «Сам-то я выживу, но как спасти ребят?» «Ха, артефакт телепорта, точно! К тому же он тут и находится, как раз в деревянных подпорках кровати принца. Хорошо. С этим решили, а дальше что?» «Следовать Саймам и Рос для меня и, в общем-то, для них тоже станет опасно. И вот почему нет связи с Кимом, когда она так нужна? Хотя стоп, каким образом этим кадрам удалось оборвать связь между мной и девятым? Кажется, и тут участвуют представители пришельцев». «Или вообще все это их рук дело? Все может быть. Ладно, будем думать потом. Нужно вывести ребят, а после следовать за ними в невидимости. Заодно присмотрю за ними, ну и свяжусь с Кимом, и там уже решим, что делать дальше». Пока я предавался размышлениям, наставник уже успел проинструктировать Рос, и теперь девушка, сосредоточившись, влияла на мои мозги последовательно и аккуратно, убирая магию разума. Амулет защиты против подобных воздействий она предварительно сняла с меня. Закончила она минут через пять, и судя по лицу наставника и его беспокойству в постоянно бросаемых взглядах, он, как и я, понимал, что осталось максимум минут пять до того, как тут все будет уничтожено. Сил для магического удара явно не жалели. Как только Зак доложил, что мой разум свободен, я с огромным удовольствием вернул сознание в свое родное тело. Эх, как же долго я скучал по этим приятным ощущениям! Сделав пару пробных движений и покрутив головой, с удовольствием потянулся. Ух, как же мне этого не хватало! Нет, больше сидеть у Верти я не буду, хватит. Я уже и забыл, насколько это классно и приятно быть владельцем собственного тела. Но хватит уже наслаждаться, пора спасать ребят. Они, кстати, настороженно наблюдали за моими движениями. Хмыкнув, я обернулся в сторону кровати и, потратив всего 4 движения, вытащил 4 артефакта телепорта. Под изумленные взгляды наставника и недоуменные ребят, я быстро собрал вместе все части артефакта и установил его посреди комнаты. «Телепорт!» – изумленно воскликнул наставник, бросаясь к артефакту. «Кажется, он даже забыл про меня. Быстро осмотрев артефакт, он расплылся в довольной улыбке и торжественно посмотрел на Рос и Айма. «Невероятно! Это рабочий телепорт, причем, судя по всему, его точка выхода находится аж за степями орков!» — довольно пояснил он. «Уж не знаю, откуда стражу известно о тайнике, но это уже не важно. Как только я активирую артефакт, мы отправимся далеко отсюда. Готовьтесь, молодые люди!» Рос подскочила, как и Аймар. Оба растерянно осмотрелись. «Чего встали? Бегом собрать запасную одежду и деньги. Жаль, еду уже захватить не успеете!» С сожалением покачал головой наставник. «Ах да, украшения и драгоценности захватите!» «Но, наставник, куда мы все это положим?» — недоуменно спросил Айм. «Я вас что, зря уже 2 месяца учу магии пространственного кармана?» — возмущенно воскликнул он. «А ну, бегом собираться, у вас 2 минуты!» От его крика оба подскочили как ошпаренные и бросились в свои комнаты. Я же смотрел на то, как маг чертит какие-то круги и символы вокруг артефакта. Видимо, почувствовав мой взгляд, он, не отвлекаясь, произнес. «Я уже давно подозревал, что с тобой не все так просто». Пожилой маг сосредоточенно чертил очередную фигуру. «Мне даже иногда казалось, что ты и сам можешь легко снять себе магию разума. Хоть это и глупо, но все же. Спасибо тебе за все. Я надеюсь, ты присмотришь хоть немного за этими сорванцами». «Решил остаться?» Хрипло с непривычки спросил я, впрочем, не забыв на всякий случай изменить звук своего голоса. «Если я уйду, то они почувствуют магию пространства», — вздохнув, хмуро ответил наставник. «Оставшись здесь, я смогу скрыть ваш уход от их взоров». Я лишь молча смотрел на его работу. Иногда местные меня поражают своей жертвенностью, но это его выбор. Правда, без него им будет сложновато выжить, только, думаю, с умом Айма они не пропадут, да и я их немного прикрою. «Если что, дрона с ними оставлю на всякий случай». В комнату сначала вбежал взмыленный Аймар, а через минуту Рос. Оба с серьезными лицами встали возле наставника, который уже закончил с подготовкой. Быстро взглянув в их сторону, он активировал портал. Первой в него вошла Рос, вторым должен был идти Айм, но он остановился и внимательно взглянул на наставника. «Вы ведь не останетесь тут?» – спросил он, кажется, догадавшись, что хочет сделать наставник. «Рано или поздно за свои поступки и ошибки приходится платить», — твердо и уверенно ответил маг. «Сегодня пришла моя пора платить по счетам. Удачи вам и запомните, обратно сюда у вас дороги нет». «Я знаю», — печально ответил Айм, пожав руку старику. «Прощайте». «Прощай, мой лучший ученик», — улыбнувшись, ответил старик и легким движением вытолкнул принца в портал. «Я присмотрю за ними», произнес я, уважительно поклонившись старику и делая шаг за принцем. «Спасибо!» — раздалось позади меня последнее слово мага, наполненное искренней благодарностью и надеждой. Шенде О'Хара смотрел на место исчезнувшего портала, при этом не забывая поддерживать магию рун, что не так давно успел начертить. Он был доволен. Его 2 лучших и любимых ученика спасены. Старый маг ощутил, как силы магии вокруг дворца закрутились в смертельный вихрь, проливаясь в реальность огненным штормом, что своей жадной воронкой принялся пожирать все живое и неживое вокруг, собирая собственную жатву из жизни тех, кто так и не проснулся в особняке. Последние мысли старика были воспоминаниями о собственных внуках. Они могут гордиться своим дедом. Он до конца выполнил свой долг, заодно исправив ошибку, что чуть было не совершил сутки назад. Через час бушующей стихии барьер опал, и взору окружавших это место военных армий принца Ульрио открылась абсолютно пустая и стеклянная от спекшегося песка поверхность искусственного созданного огромного оврага. Об этом особняке, что еще не так давно стоял тут, напоминали только сломанные сапогами солдат стебли прекрасных цветов.